над Саратовской крепостной стеной. Зарубин. 20 крепостей мы забрали у неприятеля, и еще 1000 возьмем крепостей и в Казани, и в Перми, и в Саратове. Точит чернь топоры на властей. Скоро брызнет она в зверской стычке, как прибоем пурги буран. Он пришел к нам, наш царь мужицкий, чтоб спасти нас от лапищ дворян, всех, кто жил в подъеремной обиде. Он под парус грозы, по волнам. Полюбилась душе моей жизнь простая. Понял я, что вот здесь, над степным пустырем, лучшим сыном земли человек вырастает. Вместе пищу и дружбу деля со зверьем, не случайно, не случайно, совсем не случайно, жег я пламенем глаз путевые столбы. Я открою вам страшную, жестокую тайну, тайну несчастливой моей судьбы. Голубую звезду над простором отыскивая, сердце светильником неся во мгле, я, законный хозяин страны российской, как бездомная собака бродил по земле. Слушайте ж, слушайте, я вам расскажу. Я расскажу вам, как это случилось. Всем известно, что с первых же дней к мужику, лишь взойдя на престол, я струил свою милость. Знал я, знал, что крестьянскую Русь чтут дворяне за скот. Или еще того хуже, что над всеми пространствами тяжкая грусть свищет, как ветер декабрьской стужи. И решил я, решил я, решил тогда круто взять над дворянами правительственные вожжи, эти пастбища отдать тем, кто водит стада, эти пашни отдать тем, кто сеет их рожью. Я постиг, чтоб страна расцвела, надо волю мужицкую вместе с солнцем числить, но не счесть вам коварства, не вымерить зла, что чинили мне дворяне за эти мысли. Пугачев. Так сражайтесь же, бейтесь без пощадней и злей, не желайте и не желайте исхода скорого, знаю я, против нас, с измаильских полей, движутся полки полководца Суворова. Трудно смирить этого сукина сына, озорного и бойкого в военном взмахе. И деньгами, и ляжками покупает Екатерина у продажных мерзавцев мою голову для плахи. Только плевать мне, плевать на мразь. Знаю я, что не в бабьей говядине сила, это отбиваются за грабительскую власть сволочные и подлые дворянские рыла. Так крошите ж, губите и рушьте на части все, что пахнет, как падалью, этими стервами. Зарубите на носах, что в своем государстве вы должны не последним быть, а первыми. Ветер качает рожь. Чумаков. Что это? Как это? Неужели мы разбиты? Сумрак голодной волчицей выбежал, кровь зари локать. О, эта ночь, как могильные плиты. По небу тянутся каменные облака. Выйдешь в поле, зовешь, зовешь, кличешь старую рать, что легла под Сарептой, и глядишь, и не видишь, то ли зыбится рожь, то ли желтые полчища пляшущих скелетов. Нет, это не август, когда осыпаются овсы, когда ветер по полям их колотит дубинкой грубой. Мертвые, мертвые, посмотрите, кругом мертвецы. Вон они хохочут, выплевывая сгнившие зубы. 40 тысяч нас было, 40 тысяч. И все 40 тысяч за Волгой легли, как один. Даже дождь так не смог бы траву или солому высечь, как осыпали саблями головы наши они. Что это? Как это? Куда мы бежим? Сколько здесь нас в живых осталось? От горящих деревень, бьющий лапами в небо дым, расстилает по земле наш позор и усталость. Лучше было погибнуть нам там и лечь, где кружит воронье беспокойным зловещим свадьбищем, чем струить эти пальцы пятерками пылающих свеч, чем нести это тело с гробами надежд, как кладбище. Бурнов, нет, ты не прав, ты не прав, ты не прав. И сейчас чувством жизни, как никогда, болен. Мне хотелось бы, как мальчишке, кувыркаться по золоту трав и сшибать черных галок с крестов голубых колоколен. Все, что отдал я за свободу черни, я хотел бы вернуть и поверить снова, что вот эту луну, как керосиновую лампу в час вечерний зажигает фонарщик из города Тамбова, я хотел бы поверить, что эти звезды не звезды, что это желтые бабочки, летящие на лунное пламя. Друг, зачем же мне в душе ты ропотом слезным